а крайности вредны в любом виде. Недаром же в числе семи смертных грехов есть как лень, так и жадность. Пусть это будет и жадность к работе. Сам бы пусть кулак мордовался как хочет, но ведь он, извращенец этакий, мордует и свою собственную семью, а главное, наемных работников, вытягивая из них все жилы, а это нехорошо. Кроме того, следует признать, что кулаков в деревне никто не уважает за их хитрожопость, ибо картины жизни сельских кулаков дает еще Салтыков-Щедрин, и они больно неприглядны. Называют их в селении иначе как мироеды. Это повелось из-за того, что кулаки слишком активно используют в свою пользу такой механизм крестьянской взаимопомощи, как община, мир. Недаром еще Карл Маркс находил в русской крестьянской общине некоторые черты будущего коммунизма. Действительно, легко можно было рассмотреть, чем все закончится. К примеру, при советской власти профсоюзные взносы платили все, но по профсоюзным путевкам на море ездили чаще всего одни и те же люди. Так и кулаки активно паразитировали на общественных механизмах крестьянской помощи, которая в принципе была предназначена для поддержки погорельцев и других подобных случаев. Да и моральный облик кулаков, описанный Салтыковым-Щедриным, вызывает лишь искреннее омерзение. Жадность к деньгам до добра не доводит. Происходит полное духовное разложение личности. Так массовое явление в той среде получило такое неприглядное явление, как снохачество. Это когда отцы семейств используют для своих сексуальных утех молодых жен своих сыновей. А как вы хотели, за даром большое наследство получить? У кого нет денег, у того нет и проблем, а за большие деньги извольте напрягать жопу. И из-за жадности сыновья закрывали на такие вещи глаза. Можно еще долго размышлять на эту тему, но вернусь к Егоркину. Советскую власть он не любил, и хотя бороться с ней не боролся, все ограничивалось только ворчанием. Язык за зубами наш герой не держал, и вякал не по делу постоянно, но и советская власть в ответ тоже сильно не любила Егоркина. Сколько раз его уже судили, устраивали прилюдные театральные представления, по советским лекалам быстро приговаривали несчастного к расстрелу. Вот как он сам это описывал. «Ввели меня в зал, там человек 100 сидит, за столом, председатель и два заседателя. Ко мне подошел какой-то старенький и маленький человек, сказал, что он назначен мне в защитники. Я отказался, как-нибудь сам защищусь, но тот сказал, что все равно будет в зале. Началось слушание как обычно. Прошу встать, я сижу в шапке, у нас могут прицепиться до всего. Почему ты в шапке, или почему без шапки?» Председатель, возмущаясь и брызгая слюной, говорит, что я не подчиняюсь советским законам. Я же ему степенно отвечаю, что это не советский закон, при царе тоже требовали вставать. Один из заседателей начал расспрашивать меня о моих убеждениях, но председатель его сразу же оборвал. Затем другой сказал мне, что, дескать, войну белые начали, мы только защищаемся, вы же нам мешаете. Вот мы вас вдогонку к Колчаку отправим, там в аду и проповедуйте. Я с обреченностью фаталиста отвечаю, куда отправите, туда и поеду. Тут уж и прокурор потребовал, чтобы дело передали в обычный суд, а председатель как вскочит. Ишь какой законник, мы руководствуемся не законами, а нашей революционной совестью. Прокурор требует, чтобы его заявление занесли в протокол, его поддерживает защитник, а председатель опять кричит, это что за старый дурак, где его выкопали? Теперь уже и прокурор, и защитник требуют, чтобы слова председателя занесли в протокол, а тот только отмахивается. Занесем, занесем, всех вас занесем. А потом увел заседателей в соседнюю комнату, там покричали, вышли и объявляют. Расстрел. В зале шум, прокурор протестует, а председатель требует от милиции, чтобы она очищала зал. Но все спускали на тормозах, воз и ныне там. Ибо хотя начальником железнодорожных мастерских можно назначить и проверенного партийного товарища, но в реальности управлял и организовывал всю работу его заместитель. Убери Егоркина, и железная дорога может встать на большом участке. А кому это надо? Я уже рассказывал, что даже в разгар самого горнила репрессий в 1937-38 годах, мелкое железнодорожное начальство, так сказать становой хребет РЖД, коммунисты старались не трогать, даже за дело. И так при царе почти маломальский ЖД начальник автоматически личное дворянство получал, а когда их в первые годы советской власти поголовно репрессировали, то оставшиеся стали буквально цениться на вес золота, так что всегда и везде ограничивались простыми стрелочниками, ибо сюда не каждого назначишь и не каждый вывезет, тут кандидатов фиг да не фига, это же не речи на митингах и партсобраниях горланить, тут соображать надо, а вопрос стратегический, вся советская власть в России держится на паутине железнодорожных линий, недаром же восставшие на Дону казаки не только рельсы разбирали и быками растаскивали, но и железнодорожную насыпь старались распахать, и все равно железнодорожники быстро пути восстанавливали. Потому советская власть на Дону и победила, что быстро доставила 2 миллиона вооруженных до зубов красноармейцев со всеми припасами в нужную точку. Так что Егоркин подавал апелляцию и его, отсыпав щедрую порцию звездулей, быстро прощали, преподав наглядный урок, действующий на какое-то время, так как из окна камеры смертников он дважды видел, как расстреливали людей. Другое дело, сколь веревочки не виться, а совьется она в петлю. Подготовит Егоркин себе смену и поедет в Сибирь медведей просвещать, как правильно, с помощью механизмов, из вечной мерзлоты золото надо добывать. Передав письмо для родителя, я поспешил вернуться к себе в вагон. В переданной весточке я писал отцу, чтобы он ни в коем случае не соглашался переезжать на новые территории. То же касалось и моего старшего брата, а сейчас на присоединенные в конце сентября бывшие польские земли, всеми правдами и неправдами, большевики агитировали переселяться проверенные кадры, для укрепления советской власти на новых территориях, на совесть давили, и обещали хорошего пинка под жопу, а нам этого не надо, война скоро и зачем глупо попадать под первый же удар фашистов, к чему нам такое веселье ключом и дым коромыслом, ага, делать нам больше нечего. Хрен вам, ребята, по всей морде. Про войну я, конечно, не писал, но утверждал, что много ходатайствую, чтобы нашу семью перевели в Туркмению. Железные дороги Ташкент-Мары и Мары-Кушка тоже нужны хорошие специалисты. К тому же я себе строю большой дом, с учетом будущего переезда нашей семьи. Приукрасил, конечно, мое запланированное глинобитное домовладение, пусть и просторное, не могло сравниться со старым особнячком, в котором наше семейство, как инженерные работники, технари, проживало в Белой церкви. Но тут цель оправдывает средства. Можно и соврать, Бог простит. Главное, чтобы мое семейство пока никуда не сорвалось, а то потом возникнут большие трудности. В старинный русский город Львов, который некоторые существа с недоразвитым речевым аппаратом называют, не в силах правильно выговаривать слова, Лембергом, я прибыл в полдень 13 октября. Время ожидания заканчивалось, наступало время действовать. Куда дальше? Никаких наметок и наработок у меня не было. Ехал наобум. Сам я не семи пядей во лбу, чтобы крутить сложные оперативные комбинации. Если бы мозг мог вырабатывать искры, то от моего невозможно было даже зажечь спичку. И время поджимает. С одной стороны погода шепчет, осень мерзопакостна, с другой стороны финская зимняя война на подходе, с грозной неотвратимостью, что значительно увеличит строгости комендатуры, а мое дело излишнего внимания не терпит, надо сработать за несколько дней, так сказать, пришел, увидел, победил, с другой стороны и противник у меня не гений, не гроссмейстер-комбинатор, от осины не родятся апельсины, поляки, одни из самых тупых народов на земле, по мнению американцев. В Америке поляк, вечный герой анекдотов в стиле наших про Чукчу. Хотя в США хватает всяких наций, много там оригиналов понамешалось. В конце концов там есть Аляска, с эскимосами, которые от наших Чукчи не сильно отличаются. Но поди же ты, поляки и на этом фоне являются явными чемпионами по интеллекту. С конца, насчет же внимания комендатуры и карательных органов, я решил подстраховаться. Как только мы стали подъезжать ко Львову, я пошел с вещами в туалет и там надел на свою правую руку гипсовую трубу, довольно большого размера, чтобы сразу можно было ее скинуть одним движением конечности. Сверху оно уже было покрыто бинтами, а на конце располагался аксессуарный чепчик, ткань, на которую тоже были нашиты маскировочные бинты. Такой чепчик легко одевается и легко снимается, держится на резинке от трусов, одел, концы нашитых бинтов под бинты гипса заправил, полное впечатление, что монолит. Чтобы не шокировать попутчиков в купе внезапно образовавшимся переломом, перевязь я пока просто одел на шею и заправил под теплую выцветшую фуфайку. По ходу одеть ее под гипсовую руку – секундное дело, а гипс временно скрыл брезентовым плащом, повешенным сверху, в стиле как официант держит салфетку или полотенце. Из-за того, что везу с собой ружье, пришлось сдать его в багажный вагон, а заодно, чтобы одинокое оружие в глаза не бросалось, сдал туда же и основную часть своих вещичек, так что пока вещей у меня с собой самый минимум. Тем более я оделся, гипсовую трубу на место приладил и плащ на руку повесил, вышел на сырой перрон, метнулся за угол вокзала, стал у стеночки, перевязь на место приладил, теперь я официально травмированный на правую руку, то есть совершенно безобидный гражданин, меня всякий может обидеть, Львов, конечная, то есть получать багаж можно было не торопиться, чтобы не вызывать недоумения своей внезапной травмой у приехавших со мной пассажиров, так что выждал полчаса, пока народ рассосался, я тоже сходил и свои вещи получил. Одна из главных заповедей в этом мире звучит очень просто – не суетись. Правда, некоторые добавляют под клиентом. Это еще древние голожопые римляне придумали, заявляя «поспешай медленно». Полученные вещи я тут же сдал в камеру хранения для негабаритных грузов. Квитанцию получил и свободен. Гуляй, не хочу. Вот я и пошел по закопченному городу, напоминавшему мне мрачного призрака. На улицах чумазые дети, с бледными глазами вампиров, играли с золой. Инфраструктура здесь была разрушена, а улицы напоминали помойные ямы. Теперь же наступали новые времена, новые нравы. Настал конец этому филиалу глобального капитализма, славящемуся как город легких денег и легкой морали. Прощая неравенство и коррупция, погасли огни гламурных универмагов, отелей, ночных клубов и горных казино. В ресторанах больше не подавали каплун сурда, приготовленный с мадерой, фуа-гра и трюфелями и крепы жаржет, посыпанные мелко порезанными ананасами. Заглохли кабаре. Польские проститутки на улицах более не учили любого желающего сексуальным техникам, способным соблазнить британского короля. Первым делом, полный надежд, я направил свои стопы на рынок, спрашивая, язык доведет. Если бы я был поляком, где бы я разместил схрон с оружием и базу для партизанского отряда на случай войны? Прежде всего в лесу. Горы тут явно не подходят, мороки много. Это же постоянно вверх-вниз подниматься, спускаться, ноги бить. Это не для поляков. Во-вторых, в радиусе 100 километров от Львова, едва ли больше. Это же по бездорожью 2 часа туда от города ехать и 2 обратно. А польский офицер без городских ресторанов, девок и варьете воевать не может. Натура у него избалованная. В-третьих, поблизости от леса должны располагаться польские села. Консервы, конечно, хорошо, но и свежие продукты необходимы. Да и поддержка польского населения — вещь в таком деле немаловажная. Не говоря уже о том, что самогон в схрон таскать лучше от проверенных людей, а наперед самогона не напасешься. И наконец, в-четвертых, рядом должна существовать какая-нибудь польская военная часть, чтобы оружие далеко не возить. Вода течет только вниз, а поляк всегда действует по пути наименьшего сопротивления, чтобы невзначай не перетрудиться. Где все 4 фактора совпадут, там мне и следует начинать свои поиски. Оставалось всю необходимую информацию узнать на рынке. И готово. Львов – русский город, но русские здесь не живут. Чего нема, того нема. Снова сорняки заглушили урожай. Надо их постоянно выпалывать, а без этого в любом нашем городе будут проживать только мигранты. Здесь же живут в основном поляки, чьи вечно пьяные физиономии доказывают, что они явно не являются любителями чая, бандеровские выпердыши, евреи и армяне. Первые 2 категории мне явно не друзья, а вот с 3-й, используя свою своеобразную внешность, можно плодотворно и пообщаться. Ума у меня не палата, так что я всегда стараюсь использовать старые, проверенные временем наработки. Верно говорят, что возможности буквально лежат под ногами, надо лишь иметь достаточно мозгов, чтоб их заметить, а еще достаточно решимости, чтоб подобрать. Работает, так зачем же заново изобретать велосипед? Да и не изобретатель я. В Советском Союзе был такой писатель, Солодырь, обладатель махровой семитской внешности. Так что он живо начал посещать все сионистские сборища. Вначале у нас в стране, а затем и за рубежом. Как он там заливался соловьем. Мы евреи то, мы евреи, все. Кто бы мог подумать, что этот с первого взгляда свой парень обо всем пишет доклады куда следует. А когда его разоблачили, то Солодырь написал толстую книгу, где всех евреев смешал с дерьмом, облил фекалиями с макушки до пят, за исключением коммунистов. Но коммунисты не выпячивают свою еврейскую сущность, они, интернационалисты, так что исключение получилось совсем маленькое. Вот и я эксплуатирую свою своеобразную внешность на все 100%, и даже на 200%. На рынке нашел пожилого торгаша, явно из нужной мне категории сынов Израилевых. Рожа самодовольная, шнобель ну просто кирпича просит. Просто типичный комический персонаж, достойный бульварного фельетона. Отчего-то сразу вспомнилась классическая, из Белой гвардии. Ты нас не бойся, мы жидов любим, любим. Держите его, хлопцы. Ай, ладно, приступим. Шалом, уважаемый. Начал я. Надо же как получилось, бедным евреям снова предстоит жить в России. Что ты будешь делать? Продавец мне снисходительно улыбнулся. Напомню, что я сейчас пребываю в полном расцвете молодости, силой мужской красоты. Прямо хоть на плакаты с меня рисуй. Глава 7. После высказанной сентенции, я перебрал предложенный товар и деликатно купил себе две пачки галет. Пригодятся. Контакт наладить. Поторговались. Минут 10. Надо скинуть, мило утверждал я, так как подобные твердокаменные галеты в моем желудке не растворятся до конца жизни. К тому же, приятель, у тебя рядом с этой полкой дохлая крыса валяется, небось она уже попробовала это твое лакомство. Тщетно. Местный Мойша меня, конечно, с ценой надул. Рискуя потерять репутацию джентльмена, он накинул процентов 10, как для своего. Привык наш филантроп безжалостно обирать местную бедноту. Зато достойный сын Израилев компенсировал потерянные деньги тем, что стал изображать из себя моего лучшего друга. А мне только того и надо. Ничего, ввернул я, чтобы окончательно втереться в доверие. И в России люди живут. Тебе, друг, привет от Гехалуц. Гехалуц – организация социалистов-сионистов. Ярые союзники коммунистов на первоначальном этапе советской власти. Мечтали о переезде в Палестину и образовании государства Израиль. Пока же пытавшиеся отжать для этих целей Крым. Якобы он им был нужен для подготовки в Крыму своих соотечественников к занятиям сельским хозяйством в условиях засушливых земель, чтобы потренироваться на кошках, кибуцы погородить. Гехалуц был безжалостно разгромлен Сталиным в конце 20-х годов как весомый политический конкурент, хотя вождь, для создания за границей своего положительного имиджа, корчил из себя большого друга сионистов. Включил в свою партийную группировку многих евреев, во главе с Лазарем Кагановичем, и продолжал продвигать их программу. После того, как я втерся в доверие, то якобы болтая языком, рассказал торговцу, что во Львов я приехал по государственной надобности, хотя ее я пытаюсь всячески совмещать со своими собственными коммерческими интересами. Мне тут предстоит много ездить по округе, а я слышал, что польские утырки имеют большой зуб на евреев. Как бы мне куда не влезть, в рассерженный осиный рой, и я, в качестве разумной осторожности, перечислил свои опасения. Так-то польские деревни, расположенные близко от лесов и бывших воинских частей, откуда жители могли вынести оружие, как бы им не попасться под горячую руку. Надобно сказать, что поляки действительно винили евреев в том, что Германии союзники по Антанте войну объявили, а вот действующему с другой стороны СССР, постеснялись. Этому явлению было простое объяснение. В значительной степени контролирующие западные правительства сионисты выступили категорически против. На немецкой части Польши евреям грозили серьезные неприятности, а на советской – защита. Это был безопасный резервуар, куда переселилось 300 тысяч евреев, спасающихся от немецкой оккупации. Так что по Польше Антанта получила категорический запрет. Но махровые тузы и зубры от капитализма не унывали, и рассчитывали жестко наказать СССР за своеволие, используя для войны Финляндию. С того края еврейские интересы не должны были пострадать, и будет все хорошо. Ведь если не льется кровь, не гремят пушки, нет потрясений, кровавых бань, доходы капиталистов падают. Скоро от продавца я получил все сведения, куда ни в коем случае не следует мне лезть. Особенно перспективными были два глухих лесных села, Александруф и Бутримичи, где проживали оголтелые поляки, далеко прославившиеся по округе своей редкостной тупостью и ограниченностью. А про местный лес в околотке упорно ходили дурные слухи. Вот туда я и решил направить свой путь. Поскольку новым краем распоряжалась военная комендатура, то ее я и посетил после того, как сделал на рынке некоторые закупки. К примеру, салом Мойша не торговал. Так что пришлось мне еще немного полазить по базару, а военной комендатуре мне по-любому надо сдаваться. У меня же с собой целый ворох карт этих мест. В красной картонной папке с почему-то виньеточной французской надписью «Music». Для нынешних времен, Расстрельная статья. Если кто их обнаружит, то сразу в шпиона запишет. Да и паспортный учет оформлять нужно. И помимо всего прочего надо где-то определиться на постой. Валяться на вокзале не хочется никому, гостиниц же мало, даже для таких командировочных, как я. Даже приоритетные иностранцы были не в восторге от своеобразного советского гостиничного сервиса, царящего в рабоче-крестьянском государстве. Английский автор «Интурист» вспоминает: гостиница «Прогресс» во Владимире была настолько прогрессивной, что отказывалась принимать гостей. Чтобы убедить их дать мне номер, пришлось идти в горсовет. Когда секретарь горкома сказал директору гостиницы, что надо быть вежливым с иностранцем, даже если тот странно выглядит, как контра, мне все же дали койку в семиместном номере. А что вы хотите? Недаром же у нас лозунги призывают валюту не зарабатывать, а сдавать. Можно также вспомнить, что отмена денег была гвоздем программы партии большевиков. Может быть, военные посодействуют мне с жильем? Внушительное здание военной комендатуры было украшено актуальной как никогда надписью: «Коммунизм сметет все границы». Дежурный в комендатуре был молодой еще парень в форме доблестной Красной Армии с петлицами и эмблемами, в которых я совершенно не разбирался. В погонах я еще как-то немного шарю, не в этих вариантах геометрических извращений. То ли передо мной фельдмаршал-любитель, то ли младший генералиссимус. Впрочем, тот сразу представился: капитан Куприянов. Я ответил также вежливо, подав в качестве козырного туза выданный мне в Москве вездеход с надписью «ГУХК при МВД». К нему я совершенно по-бендеровски присовокупил слова «строгие секреты, государственная тайна», что сразу окутало мою миссию атмосферой солидного достоинства, респектабельности и незыблемого консерватизма. Документ произвел свое обычное впечатление, так что капитан вытянулся и спросил: «Товарищ Устинов, чем могу быть полезен?» Я прояснил: «У меня тут по легенде биологическая экспедиция. Как честный труженик и друг детей, буду бродить по осенним лесам, собирать жучков. Заодно надобно будет уточнить топографические карты этих мест и еще кое-какие мелочи, о которых посторонним знать не обязательно. Меня интересует села Александров и Бутримичи. Поможете туда добраться? Отчего же не помочь? Только я вам не советую там бродить, места там глухие, а вы...» Куприянов укоризненно посмотрел на мою загипсованную руку, явно не в форме. «Как бы вас местные в том лесу не похоронили. Не волнуйтесь, капитан, вот мои документы на оружие. Уж одной рукой я смогу выстрелить и подать сигнал о помощи, так что никто со мной не свяжется. Оно-то, конечно, шум будет, но кто же к вам придет на помощь?» Усомнился недоверчивый сотрудник комендатуры. Округа так и кишит агентами бывшей польской дефензивы и их пособниками. Я включил дурака. Как кто? Наши советские люди, которым выпало счастье жить в стране советов и которые теперь будут дружно отстаивать свой счастливый шанс всеми возможными методами. Утверждать иначе может только наивный безумец. Куприянов, сей достойный блюститель порядка, лишь криво усмехнулся. «Ну-ну, я вас предупредил. Машину я вам завтра с утра в те места организую, а переночевать можете у нас». При этом на его лице намертво застыло выражение «да пошли вы все». «Хорошо, я тогда вещи из камеры хранения заберу и завалюсь после ужина сразу спать», — обрадованно отвечал ваш покорный слуга, потягиваясь всем телом. Так я и сделал, устроившись спать ночью на составленных вместе стульях в одной из кладовок. Это я удачно устроился, а то в новоприсоединенном городе советские граждане в темное время суток могут нарваться на всяческие неприятности. Сейчас, в первые дни советской власти, так особенно, дурно воспитанные поляки злобствуют, а их пока упорно гладят по шерсти, чтобы сложилась благостная картинка. И в итоге человеческая жизнь в этом логове потомственных воров и головорезов стоит очень дешево. А по мне, лучше бы в качестве наглядного примера развесили десяток этих придурков по виселицам, а еще сотню отрядили в заложники. Немцы так и сделают, и будет тут тишь да гладь, и полное благолепие. А по-другому эти уроды не понимают. Понималка не выросла. Что же, еще никто не задумывается, что скоро в этих опаленных многочисленными войнами местах придется сражаться всерьез, без всяких скидок. Лишние карты, чтобы с собой их не таскать, я сложил в пакет, который опечатали и положили в один из казенных сейфов. Заберу их на обратном пути. Утром ни свет ни заря меня подняли, не дав толком умыться и перекусить, погрузили в машину и отправили в нужном направлении. В тусклом свете нарождающегося дня, от перекрестка предстоит еще километров 10 пешком тащиться, что в условиях тумана и мороси занятие не из самых приятных. Впрочем, я надеялся, что туман рассеется и погода разгуляется, а для бешеной собаки 7 верст не крюк. Водитель, солдат, направляющийся как раз в бывшую польскую военную часть, в которой теперь уютно расположился советский гарнизон, и которая находилась в километрах в 20 на юго-запад от нужного мне места, ехал довольно бодро, невзирая на туман. Хотя наша полуторка была не машина, а голубая мечта садомазохиста. Наша рабочая скотинка ртка чадила, скрипела, дымила, сбоила и грозила в каждую секунду заглохнуть намертво. Но шофер обращался со своим пылесосом довольно умело, зря не газовал и машину в берег. Впрочем, часа через полтора тоскливый туман развеялся, а еще через полчаса мы прибыли на место. У шофера, обладателя простого рязанского лица, на котором лежал отпечаток наивного восторга, что он сумел вырваться из деревни в люди, мне удалось успешно выцыганить бутылку бензина для разжига костров. Так что мне налили топливо из бензобака и заткнули горлышко пробкой из газеты. Трудно сказать, чем я вызвал такую симпатию у водителя. Возможно, он принял меня за подвижника науки, ученого, которого даже тяжелая травма, перелом правой руки, не может отвлечь от исполнения его прямых обязанностей. Машина уехала, а я оказался совершенно свободен, как старые ситцевые трусы с лопнувшей резинкой. Так что потихоньку достал карту, сверил местность, добросовестно сделал на ней некоторые отметки и почапал по раскисшим от грязи полям в сторону леса. Ужасающие и леденящие душу приключения начинаются. Окружающее меня пространство представлялось слишком пустынным. Глушь, однако, заскорузлая. Здесь народ на медведях за водкой ездит, а потом себе для развлечения яйца крутит. Или медведям, кому как нравится. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой, как поется в песне из популярного телесериала. Эха, молодость, время беззаботное. А вот вещей у меня неожиданно оказалось достаточно много. Вода и еда, теплые вещи, ружье, патроны и сачок, как символ моей профессии. Гипс, рюкзак, кусок войлока и кусок брезента, чтобы ночевать в лесу. Котелок, кружка, ложка, топорик, нож, фонарь железнодорожников. Прочие мелочи, в частности забористая махорка, смешанная с острым перцем, чтобы отбивать мюху собак. Погода и предстоящее дело не располагали к романтической мечтательности. Погруженный в свои размышления, я изнемогал, отрабатывая в роли тяжело груженного осла. Ситуация представлялась комической. К счастью, часам к 11 немного распогодилось и мелкая сырость с неба сыпаться перестала. А то я уже все ноги в грязи извозюкал. К полудню я, уставший до нельзя, достиг опушки леса. Лес был лиственный, печальный, полуголый, усыпанный пологом из опавших и опрелых листьев, но достаточно густой, на парк культуры и отдыха не похож, всякие посторонние тут не шастают. Я уже достаточно вспотел и устал, тягая ноги по грязи, так что поспешил устроить стоянку, очистил сапоги, разжег костерок, плеснув туда бензинчику, поел и попил чайку, в бутылку нарезал стружку из мыла, помешал содержимое и решил, что внутри теперь находится некоторое количество самодельного напалма. После чего я углубился в темный кондовый лес, разыскивая место для своей временной стоянки. Чернолесье местами путалось с сосной и елью. Через несколько километров я наткнулся на вывороченное из земли дерево, где в яме набралось достаточное количество опавших листьев, даже не слишком мокрых. Я складировал сюда лишние вещи, приладил брезентовый полог, подложил войлок, можно было надеяться пару дней здесь переночевать. Получилось примитивное логово в стиле раннего Пикассо. Минимальный комфорт в таких вещах необходим, так как в подобных случаях ты постоянно рискуешь мокрыми ногами и простудой. А правила игры здесь диктовал не я. Вода нашлась менее чем в полукилометре отсюда, во враге, по дну которого протекал маленький ручеек. В общем, сейчас осенью вода в лесу не проблема. Того и гляди, с неба к вечеру польет как из ведра. Гипс я тоже пока оставил в своей нычке, а сам, взяв ружье, прошел прогуляться, разыскивая ближайшую деревню, которой как раз были бутримичи. 2 польских и 1 сраная бандеровская деревушка, старые колодези, где обитала полуразумная фауна, и составляли все ближайшие народонаселения. Этот лес гораздо уступал размерами Беловежской пуще. К тому же, его опоясывали несколько грунтовых дорог. По лесу тоже неведомые тропинки вели в неведомые места. Я было сунулся туда и сюда, но тропинки причудливо петляли, так что я пошел по компасу, выдерживая азимут, При этом ветки деревьев несколько расцарапали мне рожу. Вот не охотник я, вернее охотник, но на змей, на степных и на пустынных. А там почти не приходится ломиться, как кабан через чащу. Разве, что через камыши. Впрочем, судьба тут же вознаградила меня за понесенные страдания, так как я нашел и разорил запас на зиму орехов какой-то глупой белки. Часа через два я приблизился к деревне. Там подполз на четвереньках поближе и понаблюдал. Нужно прикинуть хрен к носу. Бутримичи, деревня небольшая, в полтора десятка дворов. Выглядит по-декадентски варварской, ужасающей, нечистивой. Если и есть поблизости какая-нибудь банда армии Краева, то явно меньше 10 человек. Потому, что польские мертвецы, объединенные лишь звериной ненавистью к русским, никогда не могли создать ничего жизнеспособного. Вечно они висели в воздухе. 10 крепких мужиков потребляют 10 килограммов еды в день. Довольно ощутимо для полутора десятков крестьян. Да и мальца в лес с узелком не пошлешь. Тут здоровенный мужчина нужен, а то и парочка. Хотел я поближе подлезть, но дворовые псы не дают. Чуют. Кипит их разум возмущенный. Тоже мне четвероногие помощники, у которых уши и нос на порядок превосходят несовершенные человеческие органы слуха и обоняния. С ними неожиданности в деревне почти исключены. А поскольку по дневному времени не все псы сидели на цепи, то многие бегали по дворам сами по себе. Просто издевательство какое-то. Вот один из четвероногих и прибежал ко мне знакомиться. Мол, что это ты тут делаешь? Неприятный песик, такая злобная, кровожадная псина и волка порвет, и человека, если тот окажется послабее. Зубы скалит, того и гляди бросится. Как-то вечер перестает быть томным. Как по мне, так такой рандеву, явный перебор. Есть для пса у меня ножичек с отравленным лезвием, но попробую договориться. Все же животные, они часто слова понимают, в отличие от некоторых людей. Ну чего ты скалишься? Стал я стыдить собаку, а еще друг человека. Какой же ты друг человека, когда полякам помогаешь? Предал дружбу за миску похлебки? Продажная шкура. Никому, мля, верить нельзя. Я говорил мерно, спокойно и убедительно. Продемонстрировал свой ножичек. Самое оно для психологического воздействия. Мол, будут тебе, любезный, кровь кишки потрошки. Полный шашлык. Пес застеснялся, понял свою неправоту, что кругом виноват, заскулил, припал к земле, спрятал голову под лапой, показывая, как ему стыдно, а потом убежал по своим собачьим делам. Если у меня и были шальные мысли, сходить ночью в деревню за языком, через забор лезть, собак дразнить, чуток пошуметь, то они сразу испарились. Собак там много, со всеми не договоришься, а псы такую катавасию там устроят, хоть святых выноси. Это не серьезно, как говаривал Моргунов в роли бывалого. Пришлось убираться, не солоно хлебавши, шумно слишком, не та ситуация, чтобы в зоркого глаза играть. Обидно видеть локоть и не пытаться его укусить. Ладно, утром послежу за деревней, должны же тамошние мужики-парашники куда-то ходить, не сидят же они в осаде, вот в лесу мы и поговорим. Тет-а-тет, по светлому времени вернулся в свое логово, поужинал сухпайком, посидел над картой, внес исправление, лег спать. Холодно, сыро, неуютно, как бы не заболеть, а простуда осенью, дело скорое. В лесу холодно, непривычному человеку, зябко, и тишина. А сон и явь путались в моей усталой голове. Ощущаешь себя маленьким ребенком в темном сказочном лесу, когда вокруг бегают волки-людоеды, полные в гостях у сказки. Утром, продрогший, я росой умылся, полой утерся, не санаторий. Захотелось принять ванну, выпить чашечку кофе. Затем немного поразмышлял на горькую, но животрепещущую тему. Почему я не гений? Сейчас бы щелкал интеллектуальные задачки, как орехи, и горя не знал. А так за дурной головой ногам покоя нет. Ослом родился, ослом вырос, ослом умер и возродился. Так и трудоголиком недолго стать. Да, мне явно не хватало навыков дедуктивного мышления. Карманный Шерлок Холмс мне бы сейчас не помешал бы. Говорите, что хотите, но и своей неотесанной башкой я поработал и справился. На бивураке родилась блестящая идея. Воспользуемся наработками умных людей. Недаром же они статьи в журнал «Мурзилка» пишут, что там у нас запомнилось из книги банальностей. Есть. Вот у Богомолова в моменте истины все алгоритмы прекрасно описаны. Как поймать шпионов? Берешь дремучий лес, в котором шастают бандиты и разные подозрительные личности, и делаешь там выездной пост военной комендатуры. Прямо в чаще. Стоять. Кто идет? И пойманных прохожих дрючишь по-всякому. дракониш. Если они в ответ они на тебя напали, значит шпионы. Так и поступим. Лес имеется. Только из-за дефицита времени пост организуем неподалеку от деревни. Как только поляки в лес пойдут, так я их и буду жутко нервировать, провоцировать, а потом колоть. Правда, непонятно, зачем ждать, пока они на тебя нападут, но раз так положено, значит и я не буду изобретать велосипед. Наметил, выполняй. Для облегчения себе работы, наблюдательный пункт я сделал на опушке леса, неподалеку от Бутримичей. Наискосок, достаточно далеко, чтобы дворовых собак не нервировать. Мы люди не гордые, мы подождем, заодно осмотримся. А потом пойду надоедливой мухой клиентам на перерез и, как только они удалятся от родных пенатов достаточно далеко в чащу, то тут-то я ими и займусь. Работа, конечно, ответственная, но не тяжелая. Сидел на измене. Если бы муха пролетела рядом, то и муху бы я уничтожил, так я был воспламенен. Через пару часов наблюдения, я дождался своего. Судьба нечаянно улыбнулась мне. В лес пошли пара польских пейзан, самого дебильного вида, груженные узлами. Мои клиенты, видимо, бойцам армии краевы жрачку понесли. И, судя по горлышкам бутылей, еще и самогонку. Для придания бодрости духа. Узлы тяжелые килограмм так 12-15, в совокупности. То есть бункер где-то в пешей доступности. Раз они телегу с собой не взяли, остается только тихо проследить за ходоками и дело в шляпе. Вуаля, они выведут меня прямо к цели. Ну что же, бояре и панове, мы держим ружья наготове. И я тихонько почапал за этими крестьянствующими пейзанами. Трепещи, мир, я иду. Правда, жлобы мне попались здоровые, можно и не отмахаться. Я скользил под сенью деревьев, словно тень или лесной дух. Ёлы-палы, романтика. И доскользился. Ну, не блинный Чингачгук я. Я, конечно, где-то охотник, но на змей. А в Туркмении лесов нет, совсем. То есть жизнь распорядилась так, что непривычный я к лесным массивам человек. Осторожничаю, но, воспитанный в духе псевдоаристократических традиций, пру как молодой лось на выгоне. То прелой листвой зашуршу, то на ветку наступлю и сломаю ее с треском, то кусты за мою одежду зацепятся, распугивая лесных обитателей, мудрых ежей и беззаботных свиристелей. Короче, рано или поздно меня должны были обнаружить, если эти поляки не совсем глухие и слепые, и они меня спалили. Глава 8. Кто там и есть? Выходжич. Кто там есть? Выходи. Польский. Раздался неприятный и агрессивный крик в мою сторону. Картина маслом. Приплыли. Эти слова зазвучали как приговор. Да еще это мерзкое шипение, звучащее в речи, как будто потревоженная кобра собирается атаковать. Раздражает. А как все хорошо начиналось. Ладно, раз попался, значит глупо теперь прятаться. А то еще подловит и тогда спрашивать будут по-другому. С пристрастием. Пойдем познакомимся с гражданами-бандитами. Поиграем со смертью в пятнашки. Ой, да хрен с ней. Отставить пессимизм. Раз евреев всегда подозревают в каком-то коварстве, то лучше попытаюсь себя выдать за цыгана. Густой туркменский загар мне в помощь. Дубовый, как у индейца Чингачгука. Такой загар не сходит долгими месяцами. А чтобы показать, что я совершенно мирный человек, оставим ружьишко здесь, заодно и вещмешок. В случае переделки буду чувствовать себя посвободнее. А вот гипс на правую руку приладим, чтобы поляки чувствовали себя полностью в безопасности. Стой, подождите меня, сейчас вас догоню. Пока прокричал я. Польского я совсем не знаю, да и глупо в России говорить не по-русски. Наш язык должен здесь знать даже негр преклонных годов. А поляки, что-то типа белых негров. По крайней мере, под этим предлогом, когда Наполеон направил их на Гаити бороться с восставшими, они массово перешли на сторону чернокожих, своих братьев по разуму. Так что поймут, мои голубчики, не переломится. Чтобы не терять ни секунды времени, так как правая рука у меня закована в декоративном гипсе, то в левой я предусмотрительно достал свой ножичек с отравленным лезвием, вытянул опущенную руку вдоль тела, пальцы кисти согнул ковшиком и ручку ножа поместил в этот ковшик. Сам нож, расположенный лезвием вверх, с фасада скрыт от нескромных взглядов рукой, так что ничего не предвещает беды. На первый взгляд безоружный, да еще и покалеченный на правую руку, с гипсом на перевязи, я выглядел совершенно безобидным, словно угукающий младенец в распашонке. Кроме маскировки, в данном случае плюсом имелся еще один щекотливый момент. Я пытаюсь себя позиционировать как снайпера, а это довольно аристократическая военная специальность. Руки у таких людей золотые, как у хирургов. Даже более того, так как хирурги жизни просто спасают, а тут их приходится отбирать, что гораздо сложнее, и клиент при этом тебе совсем не помогает, а напротив, старается тебя убить. В общем, в кулачные бои мне встревать категорически запрещено, так как в таких переделках можно повредить костяшки, суставы пальцев, нервы или сухожилия, а кому это надо? Если же дать клиенту в рожу гипсовой трубой, то и собственные пальцы останутся целы, и гипса совершенно не жалко. Подбираясь по хмурому и влажному лесу к польским помощникам террористов, я призывал их подождать меня, дело есть. Да уж, казачок я засланный. Как я уже упоминал, походу решил, исходя из своей характерной внешности, работать под видом колоритного цыгана. Евреев многие считают слишком хитрыми, это может сыграть против меня, цыгане попроще. Подошел, ну и ну, ни хрена себе. Меня встречали два брата-дегенерата, Арнольд и Сигизмунд, приветствующие меня издевательскими улыбками. Прямо характерные обитатели преисподней, вырвавшиеся в наш мир, твари. Арнольд, мужик типа Шварценеггера, этот громила, гора костей и мускулов, был по-великански огромен, здоровенный, как полярный мишка, и явно не дурак подраться, если принимать во внимание пословицу, неладно скроен, но крепко сшит, то в этом стиле он был сложен просто великолепно. Широченные плечи, мощные плиты грудной клетки, бугрящиеся чугунные шары литых мускулов. Просто не верилось, что на этой мясной скале можно отыскать хоть каплю жира. При этом, думаю, напряженные мускулы здоровяка не поддались бы и ножу. С таким же успехом можно было бы царапать слиток стали. Ужас какой-то. Двухметровое звериное тело, толстая обветренная кожа, грубые волосы ржаного цвета, напоминающие шерсть, нелепые бакенбарды в стиле дандриди, крупные мышцы и кости, крепкая мощная челюсть, толстая черепная коробка, глубоко посаженные глаза. Все в совокупности говорили, что мускулы в этом теле, в результате вырождения или деградации, развивались в ущерб мозгу. Вылитый пещерный человек, неандерталец, чья мамаша была гориллой, и воняющий, как гнилая помойка. Осмелюсь предположить, что такую рожу, раз увидев, потом даже будучи в коме не забудешь. Этот ужасающий тип рассматривал меня с каким-то людоедским интересом. А у таких ребят удар поставлен, только держись. Теперь вам, надеюсь, вполне понятно, с каким типом мне предстоит драться. Упырь дай только. А эта встреча без мордобития не обойдется. Никак. Второй поляк исполнял при этом верзили функцию внешнего мозга. Тоже не поражает красотой. Обычный сельский мужик среднего роста и телосложения. Примерно моего веса. Коренаст, мускулист, светлолокош, низколоб, агрессивен и мрачен, нос толстый, на нем внушительная бородавка, голос грубый, глаза наглые, на правой руке синяя наколка с именем Зиги, на левой – Тереза. Вот только в лице и повадках этого пейзанина было что-то крысиное, неприятный тип, подлость непростительно так и сквозит наружу, из всех щелей. Вот и верь после этого в моральные устои деревенской жизни. Так помпезно выглядел Сигизмунд Крысолов, или же по-простому крыс. Думаю, подобным субъектам, хоть ты тресни, но в жизни больше всего помогает пудовая гиря на веревке и глубокий пруд. Это несомненно лучший для них рецепт. В довершение всего, чувствовалось, что эти предательские пособники террористов, для теплой организации нашего случайного знакомства предусмотрительно положившие свои узлы и баулы на землю, хорошо вооружены пистолетами. Хотя на виду эти мордовороты их не держали, но такое не скроешь, даже под осенней одеждой. Когда человек постоянно ходит с оружием, по долгу службы, например в армии или полиции, оно начинает восприниматься им как часть тела. Ему с огнестрелом всегда легко, удобно и спокойно. Иначе выглядит вооруженный гражданский. Он всегда слегка нервничает, постоянно трогает свой пистолет под одеждой, частенько как-то его поправляет. И эти рефлекторные действия приносят ему заметное удовольствие, словно прием микродозы наркотика. Эти мужчины тоже постоянно мацали свои стволы сквозь одежду. А мне этого не надо, чтобы у меня под носом водили пукалками. А то народ здесь бедовый, днем честные крестьяне, а ночью кровожадные бандиты. Привет, бродяги. Начал активно играть я свою партию, чтобы избежать ненужных вопросов. Меня барон зовут. Вы случайно не из соседнего села? А то меня табор вперед послал. Надо нам пристанище себе сообразить на пару, тройку месяцев. Ну, что там у вас? Бабы красивые есть, а девки? Произносится как дывка. Ладно с девками, лошади у вас нормальные имеются, арабские, у нас угон скота до сих пор считается добродетелью, а приличное барахло у вас в селе найдется, чтобы можно было взять и скинуть барыгам, устроим рождественский фонд для нуждающихся, да не волнуйтесь вы, селяне, цыган не ворует, цыган промышляет, грабить будем вас аккуратно, но подчистую, так как события развивались не по плану, то я сильно нервничал, и от волнения весь алгоритм действий начисто вылетел у меня из головы. Я помнил только, что мне надо обязательно вывести этих поляков из себя, чтобы они на меня напали, а потом вырубить. Дай людям то, что они хотят, а взамен получишь то, что хочешь ты. Так что я решил не затягивать предварительные ласки. Будь что будет, есть ответная реакция. Давим дальше, сгущаем тучи, в крайне оскорбительном тоне, фамильярном и абсурдном. Сделаем красиво, устроим праздник жизни, закайфуем в цвет. Последнюю фразу я даже пропел противным гнусавым голоском. По ходу того, как я мило вел светскую беседу, резко повышая ставки, я просто физически ощущал, что мои визави закипают. Вон рожи как покраснели, глаза налились кровью, сейчас пар из ушей пойдет, как из чайников, да и ноздри раздуваются как у быков, сейчас точно взорвутся. По кровожадной команде наших бьют, к гадалке не ходи, таким людям ничем не угодишь. Оскорбленные соперники захотят выяснения отношений, ибо как я уже упоминал, мы углубились в глухой осенний лес на пару километров от Бутримичи, вокруг не души, а я оказался безоружным калекой, которого сам Бог велел наказать за наглость. Еще чуть-чуть и тут меня и похоронит, или оставит в сторонке на корм зверью. Громила был более заторможенным, до него доходило как до жирафа, а его крысиный руководитель, следуя по пути наименьшего сопротивления, взорвался первым и рванул из-под одежды свой револьвер. Ха, начинаем веселье. Эх, понеслась душа в рай. Я начал действовать на опережение. Раз, неуловимым движением нож проскользнул мне удобной рукояткой в кисть левой руки. Тут же моя рука, словно подброшенная мощнейшим взрывом динамита, взлетела вверх. Удар. Умопомрачительная скорость. Лезвие сверкнувшего ножа вонзилось великанистому Арнольду под подбородок и вошло по самую рукоятку. В горле особых мускулов нет. Напрягай, не напрягай, все бесполезно, так что мой клинок молниеносно вошел в тело противника, словно в постоявшее на солнце сливочное масло. Эффектно и эффективно. Впрочем, такой ужасающий удар, гарантированно способный свалить с ног и убить среднего человека, вызвал у Громилы лишь ощущение легкого неудобства. Мой нож, чтобы не цеплялась милиция, а в России дебильных законов всегда хватает, имел клинок длиной менее ладони. Его можно было принять за разновидность перочинного. Я, конечно, сегодня утром развел новую порцию высушенного змеиного яда гюрзы и заново смазал лезвие. Но мы же в СССР. У нас нет жутко ядовитых экземпляров присмыкающихся, типа гадюки Рассела, которую индийцы называют семишажной. Так как человек после укуса этой змеи делает всего 7 шагов, а потом падает замертво. А гюрза хотя и называется царицей ночи и гробовой змеей, но надо ждать минимум 15 минут, чтобы ее яд доставил противнику ощутимый дискомфорт. Так что мой удар хотя и был смертельным, и мой соперник должен был терять кровь, ощущать кислородное голодание, из-за вскрытой трахеи, яд должен был разноситься по кровотоку и воздействовать на нервную систему, но какое-то время наш Арнольд будет еще жизнеспособен и смертельно опасен. К счастью, сейчас он оцепенел от болевого шока, а время было на вес золота. Это мгновение включило в себя целый вихрь событий. Фактически одновременно, пока я вырубал великана, я воздействовал и на оскалившего зубы крысеныша, пытавшегося выхватить пистолет и направить дуло в мою сторону. 2. Молниеносно освободившаяся из перевязи моя правая рука в гипсе, словно выстреленная из пушки, устремилась к лицу второго противника. Я метил локтем в линию между носом и подбородком, наверняка, и вложил в это действие весь свой вес до последнего грамма, с взрывной энергией, с мощной опорой на землю, с импульсом, прошедшим сквозь все мускулы моего тела, изо всех сил, со всей дури. Вложил всю душу, всю накопившуюся во мне первобытную, животную злость и ярость. Жеребец бы не смог легнуть задним копытом с такой мощью. Все тело, все мои мышцы сработали в унисон. Локоть в окаменевшем гипсе молотоподобно ударил в физиономию поляка с чудовищной силой отпущенного держателя катапульты. Бум, хрясь, как будто раздался удар грома. Если вас никогда не били гипсом в лицо, то вы даже не можете представить, как это больно. Поляк условно бы заехали своебойным копром в его хлеборезку. Вы видели, как кувалдой бьют по арбузу? Здесь было что-то типа того. Локоть с невиданной силой сокрушил хрящи носа и лицевые кости. Кровь, сопли, брызги, осколки зубов. Страшный треск, словно бы сломалась доска. Скорее всего, подобным мощным ударом я смог бы раздробить в крошку бильярдный шар. Голова поляка беспомощно откинулась назад, словно бы она была приделана к шее на петлях, а тело рухнуло на землю, как скошенная косой пожухлая трава. Шмяк. Тут же он содрогнулся с макушки до самых пяток и застыл. Нокаут. Даже опытный боксер, получив удар боксерской перчаткой в определенное место, падает без сознания. Здесь же все было намного серьезнее. Чудовищная оплеуха. Влепил так влепил. Скорость, напор, удар и закономерный аут. Одним меньше. Но оставался еще великан. Смертельно опасный. Мой удар ножом в горло был ему как слону дробина. Детине хоть бы хны. Силище у него, как у медведя. Такого и ломом не возьмешь. От его зверского хрипа волосы вставали дыбом. Гигант пришел в себя и правой рукой попытался зажать рану на горле, откуда я уже вырвал свой нож. Между его пальцев пробивался небольшой фонтанчик крови, вперемешку с воздухом. Левой же рукой детинушка попытался загробастать меня, схватив за одежду. Безуспешно. Ай-яй-яй, разрази меня бог. От этого тяжелого, размашистого движения увернулся бы любой человек, даже не борец и не боксер. Я бы мог бы поспорить, что в данном случае мог бы увернуться даже слепой. Слишком уж медленно и бесхитростно. Все замыслы противника были видны за версту. Такие идиоты всегда плохо кончают. А вот я был молодцом. Вы пробовали ловить ядовитых змей голыми руками? Очень рекомендую начать с высоты своего опыта. Это же прекрасные упражнения для резкости и точности движений. Если ты сумеешь хватать под голову с горящими холодным дьявольским огнем глазами, полутора-двухметровые мускулистые тела ядовитых присмыкающихся, до краев наполненные смертельным ядом и ненавистью ко всему живому, значит, ты чего-то сумел добиться в этой жизни, и теперь можешь соревноваться с любым спортсменом в скорости движения руки, без всяких шансов для соперника, так как эти живые смертельные пружины змей резки до умопомрачения. Голова атакующей кобры движется со скоростью револьверной пули, 200 метров в секунду, из открытой пасти торчат вперед два ядовитых зуба. При попадании в цель специальное железо, как из шприца, впрыскивает яд в тело жертвы. Но рассмотреть это можно лишь при ускоренной съемке, так как глаз обычного человека не в силах разглядеть такую стремительную атаку. Достаточно десятой доли секунды, чтобы змеи наказали человека за смелость. Конечно, змееловы не соревнуются с кобрами напрямую, в лоб. Есть специальные профессиональные приемы, но я сейчас был чертовски быстр, и польский великан не мог со мной соревноваться. Пока он примеривался после неудачной попытки второй раз схватить меня своей левой рукой, я, со скоростью разразившегося тайфуна, подскочил к нему сбоку, слева. Коронный номер, полет шмеля. Вжик, вжик, вжик. Раз, два, три. Моя левая рука наносила удары ножом со скоростью работающей иглы швейной машинки. Один раз я с завидной ловкостью попал в ухо, два раза, в шею. После чего разорвал дистанцию и отскочил. А наш Арнольдушка явно поплыл. Он терял кровь из ран. Ему явно поплохело. Его мощная грудь тяжело вздымалась, мышцы ног дрожали, живот ходил ходуном. Кровь лилась с него алыми ручьями. Он качался как судно в хороший шторм, словно пьяница после литра водки. Главное, ребята, стратегия. Еще парочка подобных реактивных наскоков и все было кончено. Я бросался на него как матерый волк на быка. А враг был слишком массивен, слишком тяжел и слишком медленным, как тюлень моржовый, двигающийся с грацией коровы на льду. А я безжалостно бил в любой просвет. К тому же в зоопарке озверевший польский громила совершенно забыл, что может воспользоваться своим револьвером. По привычке он привык работать своими могучими руками, а привычки бывают и вредными. Плохо для здоровья так впадать в раж. Хрипящий поляк побрыкался немного и все же не устоял на ногах. Можно подождать немного и он гарантированно окочурится. Но я решил не затягивать дело и, чудовищной силой ударом сапога, перебил врагу поврежденную гортань. Как говорится, дешево и сердито. Несколько энергичных судорог и мой соперник готов, как огурчик. Теперь реанимируй его, не реанимируй, дело дохлое. От воздействия яда с нейротоксинами противнику грозит скорое прекращение всякой мозговой деятельности. А вот не надо было нарушать 11-ю заповедь, а в ней Господь ясно заповедовал: «Не зевай, это смертный грех». Вот и наказание за него сразу последовало. В общем, в данном случае я посрамил европейского атлета, владельца горы могучих мышц, но изнеженного тела. Шаблонность мышления моего врага подвела, а это чревато. На Востоке ходит легенда. Жил один нищий в великолепном Самарканде. С утра приходил он к южным воротам, открывающим путь в священную Бухару. По-разному просит милостыню у прохожих. Этот же всегда тянул руку со словами: «Подайте бедному», и вздыхал: «О, если бы я был правителем Самарканда». Так он прожил многие годы, и никто не слыхал от него других слов. Когда великий Тамерлан покорил Самарканд, то ему рассказали о странном нищем. Ради удовлетворения своего каприза великий хромец приказал привести его. Нищий был в лохмотьях, черен от солнца и грязи, от пыли и жира. «Вымойте его и облачите в одежды правителя», — приказал победитель мира. Нищий молчал. Его отвели в баню, умастили благовониями, надели золотой халат, подпоясали драгоценным мечом и посадили на трон. Он молчал, все склонились перед ним. Сам великий правитель кивнул головой, а он все молчал. «Ты, правитель Самарканда, твое желание исполнилось. Скажи же нам что-либо», — молвил железный хромец. Нищий молчал. «Говори же», — приказал бич божий. И новый правитель Самарканда протянул свою руку в золотом рукаве, открыл рот, чтобы сказать что-то умное, приличествующее этому знаменательному моменту, но сумел сказать лишь стандартное: «Подайте бедному нищему, отрубите дураку голову», — гневно повелел повелитель мира. «Ох, давно ж я так не веселился». Здоровяка допрашивать было бесполезно, он не по этой части, фитоняшка обыкновенный, функционал здесь только подай-принеси, ибо туп как пробка, ничего не может сказать при всем своем желании. А вот для его товарища настал судный день. «Сейчас буду скачивать информацию». Пока я разбирался в боевом танце с польским поклонником культуризма, его приятель очухался, пришел в себя. Удивительное свойство человеческого организма. У крысеныша, попавшего под раздачу слонов, нос превращен в кровавый блин, сломаны скуловые кости, челюсть в двух местах, но даже с подобными травмами человек пребывает в полном сознании, лежит и дергается. Я присел к нему на корточки и глубоко порезал ему щеки лезвием своего ножа. Лезвие же было острее бритвы бродячего цирюльника, который бреет головы без мыла, ограничиваясь смачиванием водой из ближайшего арыка, и никогда не царапает кожу. А потом я начал говорить: «Слухай сюда, гнида, и не дергайся, мой нож отравлен. Если сейчас ты мне расскажешь все, что я хочу знать, то получишь противоядие. Если будешь упираться, то умрешь в страшных судорогах от невыносимой боли. В конвульсиях мышцы сломают тебе кости. А теперь поведай мне, где находится схрон бойцов армии Краевой. Говори, быстро. Чего выеживаться?» Врожденная подлость крыса заставила поверить моим словам, словно бы я был ксендзом в католическом костеле. Он быстро раскололся до самой жопы. «Мы великолепно общались в стиле «твоя моя узбек-подсобник». Я несколько раз перебивал подобострастного поляка, задавая уточняющие вопросы. Тем временем прошло минут 10 светской беседы. Щеки селянина начали гореть под действием яда гюрзы. Ощущения не из приятных. Противоядие. Как баба скулил поляк: «Скорее, я умираю». Такие вот мексиканские страсти. «Что же, товарищ, тебя ждет неприятный сюрприз. Ха-ха, три раза. А нету». Развел я руками. «Обманул я тебя. Но не боись, солдат ребенка не обидит. Сейчас облегчим твои мучения». И я ножом перерезал ему глотку, окончательно и бесповоротно лишив жизни. 2-0 в пользу наших. Неплохой результат, можно выразиться. Полное благочиние. Недаром же нас в детстве учили: рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой. Парам-пам-пам.